Глава 3. Друзья. Нейтан. Как это вообще возможно? Как я, человек, который всегда держал все под контролем, мог позволить себе так скатиться? Влюбиться в девушку своего лучшего друга? Я должен был держать себя в руках. Я всегда думал, что могу контролировать свои чувства, свои эмоции. Но нет. Похоже, я такой же слабак, как и все. И почему именно она? Почему мои чувства направились именно на нее? Мир полон интересных, умных, красивых девушек, с которыми я мог бы завести отношения без всяких моральных дилемм. Но нет. Мой выбор пал на единственную, которую я не имею права любить. Вселенная, кажется, издевается надо мной. Я пытаюсь убедить себя, что это всего лишь временное увлечение, что это просто нелепая инфантильная влюбленность, которая скоро пройдет. Но чем больше я пытаюсь отрицать эти чувства, тем сильнее они становятся. И это раздражает меня до глубины души. Я злюсь на себя за слабость, на нее за то, что она стала объектом моих чувств, и на своего друга, потому что он имеет то, чего не могу иметь я. Но самое худшее в этом всем — осознание того, что я не могу даже выразить свой гнев. Не могу рассказать об этом ни ей, ни ему, никому бы то ни было. Я вынужден терпеть это в молчании, сохраняя маску равнодушия, когда внутри меня бушует настоящий ураган. Я знаю, что должен отпустить эти чувства. Но это легче сказать, чем сделать. Моя логика говорит мне одно, а сердце — совсем другое. И в этой внутренней борьбе пока что побеждают эмоции, хотя я и пытаюсь подавить их. Но гнев... Гнев не утихает. Он как яд, медленно разъедающий мою душу изнутри. Эмма. В темноте комнаты я ворочаюсь на подушке, пытаясь понять, почему мое сердце бьется так сильно. Проснувшись посреди ночи и обнаружив, что кровать рядом пуста, мое воображение рисует самые драматические картинки. Найт ушел, думаю я, чувствуя, как тоска раздувается в моей груди, и ведь неизвестно, с кем он может быть сейчас. С трудом поднимаюсь с постели, вся на взводе, и мои босые ноги ведут меня к гостиной. Все вокруг поглощено тишиной, только мои шаги эхом отдаются по пустому пространству номера. Мне тревожно, а воображение рисует картины, которые я предпочла бы забыть. Мысли о том, что Нейт может проводить эту ночь не один, вспыхивают во мне, как пламя. Возможно, он сейчас проводит ночь с одной из своих жриц любви, как тогда, в Париже. Вспоминаю с горечью, и это воспоминание жжет меня изнутри. Руки сжимаются в кулаки, пульсация становится интенсивнее. Это же не имеет значения. Убеждаю себя, но внутренний трепет усиливается, как будто мои чувства отказываются подчиняться здравому смыслу. Голод медленно, но верно начинает о себе напоминать, добавляя к эмоциональному дискомфорту еще и физический. В поисках утешения я направляюсь к холодильнику, надеясь обнаружить там что-нибудь, что сможет хотя бы на мгновение отвлечь меня от навязчивых мыслей. Яркий свет, вспыхивающий при открытии дверцы, на мгновение ослепляет меня, и я окидываю взглядом содержимое. Мое внимание привлекает одинокая баночка со взбитыми сливками, и я не могу не задуматься о том, зачем они могут быть нужны одинокому холостяку. Воображение рисует картины, полные сладострастия, и я вижу перед глазами Нейта, слизывающего сливки с тел эскортниц. С отвращением мотаю головой, пытаясь изгнать эти образы. Почему, черт возьми, он попросил меня приехать? Слова вырываются из меня, наполняя пустоту голосом, звучащим грустно и одиноко. В груди ноет от боли и недоумения. Стою, обхватив себя руками, и чувствую, как к горлу подкатывает комок. В этот момент я остро ощущаю всю беспомощность своего положения, пытаясь найти хоть какой-то смысл в его просьбе, в нашей истории, которая, казалось бы, должна была развиваться совсем иначе. Может быть, пора собираться домой? В голове начинает крутиться мысль о бегстве, о возвращении в привычный и безопасный Нью-Йорк. Успокойся. Внутренний голос пытается принести мне утешение, но я вижу, как моя рука дрожит, когда я ее подношу к лицу. Все во мне противится этому беспокойству, ведь еще вчера я была равнодушна. Почему же теперь все изменилось? С тяжелым вздохом возвращаюсь в спальню, где снова укладываюсь в холодную постель, пытаясь обмануть бессонницу. «Спи, просто засни», — шепчу я себе, когда вдруг слышу шорох двери. Похоже, это Нейт возвращается. Сердце пропускает удар. Я замираю, делая вид, что сплю, но каждая клетка моего тела напрягается, когда слышу, как вода в душе перекрывается, а потом его шаги приближаются к спальне. Он входит и, кажется, останавливается у подножия кровати. Мое дыхание учащается, я ощущаю его взгляд на себя. Интересно, что он сейчас делает? Чувствует ли он мою тревогу? В темной комнате, в этом молчании, витает вопрос, который я боюсь задать вслух. «Что ты чувствуешь ко мне, Нейт?» Мой пульс учащается, когда я решаюсь приоткрыть один глаз, надеясь, что он этого не заметит. Передо мной стоит Нейт с полотенцем, обвязанным вокруг бедер, всем вниманием погруженный в свой телефон. Не могу не заметить, как свет экрана играет на мышцах его торса, выделяя каждый рельеф. «О боже, как это... сексуально». Я быстро сжимаю веки, когда он начинает двигаться, боясь быть пойманной на грешном любопытстве. Он шарится в шкафу, и я слышу шорох вещей. Спустя мгновение его вес придавливает матрас, он забрался на кровать. Я чувствую его теплое дыхание у моего уха и понимаю, что он, возможно, лежит лицом ко мне, всматриваясь в мое спящее лицо. Меня охватывает дрожь, и я едва сдерживаюсь, чтобы не дрогнуть. Он пялится на меня? В самом деле? Мысли кружат в голове, и я чувствую, как страх смешивается с тайным возбуждением. Его наклон становится ближе, и я чувствую его дыхание на коже. Мурашки пробегают по спине, и я невольно прикусываю щеку. Затем он отодвигается, и я не уверена, чувствую ли облегчение или разочарование. Может, Нейт не так безопасен, как я думала? Моя интуиция говорит мне, что с ним что-то не так. Затаив дыхание, я замираю, когда он переворачивается на спину и вскоре начинает посапывать. Утром я открываю глаза, и первое, что я вижу, это картину, которую рисовала себе ночью с закрытыми глазами. Он действительно лежит на локте, его глаза прикованы ко мне, и я понимаю, что ночные видения стали явью. Наши взгляды встречаются, и в его глазах я вижу искру, которая вызывает у меня мурашки. «Ты что, всю ночь пялился на меня, пока я спала?» Мой голос звучит резче, чем хотелось бы, но сердце колотится в ушах. Он моргает немного смущенно, но пытается скрыть это за равнодушием. Да, и что?» Его брови насмешливо подняты, но я вижу, как он нервно глотает и как его щеки слегка розовеют. Я не знаю, стоит ли мне беспокоиться или радоваться этому вниманию, но одно ясно наверняка — утро обещает быть не менее интересным, чем ночь. «Отвратительно», — бормочу я, стараясь сохранить спокойствие, но внутри все кипит. Я переворачиваюсь на другой бок, ища спасения в прохладе подушки. «А обещал, что приставать не будешь?» «Так я и не приставал ведь». Его голос звучит уверенно, словно он не видит в своих действиях ничего плохого. С его аргументами никогда не поспоришь. «Все равно это странно». Повышаю я тон, ощущая, как неприятное чувство занимает все мое существо. Я быстро вскакиваю с кровати, и мой взгляд случайно цепляется за его перед тем, как я отворачиваюсь и направляюсь в ванную комнату, оставляя его одного с его мыслями и недосказанностями. Выхожу из душа, обернутая в мягкое полотенце, начинаю копаться в своих вещах, делая вид, будто пытаюсь выбрать, во что мне одеться, но на самом деле я прилагаю усилия занять себя чем-либо, лишь бы не показать свою нервозность насчет отсутствия ночью Нейта. Я слышу его направляющиеся ко мне шаги. Он подходит ко мне ближе. Оборачиваюсь и вижу, как Нейт протягивает мне банковскую карту. Его взгляд серьезен, почти непроницаем. «Держи», — говорит он, и слова его звучат как приговор. Смотрю на него, и моя оторопь мешает мне сформулировать мысли. «Что это? Чувство вины? Откуп? Зачем? Хочешь стать моим папочкой?» Мой голос дрожит от недоверия, и я вижу, как он слегка смущается. «Тебе нужно купить новую одежду». Он говорит это так, словно это само собой разумеющееся. «Я не буду брать твою карту». Силы возвращаются ко мне с каждым словом. «И я привезла с собой одежду». Демонстративно трясу перед ним первой попавшейся под руку тряпкой из моего гардероба. Если сильно хочешь потратиться, почему бы тебе на эти деньги не снять на меня отдельный номер? Бросаю вызов. Мои брови взлетают в предвкушении спора. Замечаю, как его взгляд мечется, ищет укромный уголок, где бы скрыться от прямого вопроса. В его глазах мелькает тень сомнения. Ненадолго, но точно, чтобы я это заметила. «Нет, ты останешься здесь». Наконец он выдавливает из себя, пытаясь звучать уверенно. «Намечается тусовка среди криптоинвесторов и блогеров. Ты пойдешь со мной». «И да, тебе нужно будет отправиться на шопинг, чтобы подобрать наряд. Считай, что это часть твоей работы». Продолжает он, словно сам пытается убедиться в правильности своего плана. «Зачем мне быть там? Какая от меня польза?» Мой голос режет тишину, словно ножом по стеклу, а в голове мечутся мысли, пытаясь собрать мозаику его истинных намерений. Он качает головой, как будто ведет внутренний диалог, прежде чем ответить. «Там тебе нужно будет пообщаться с определенными людьми, на которых я тебе укажу. Твоя задача — добыть информацию, которая мне необходима. Для этого тебе придется выглядеть на уровне их статуса, поэтому выбирай люксовые бренды». Делаю шаг назад, ощущая, как в груди закипает негодование. «Так я что, твоя шпионка теперь?» Язвительность моего голоса бьет по ушам, и я ощущаю, как руки сами собой складываются на груди в жесте защиты. «И как далеко мне следует зайти ради твоей информации? Может, ты хочешь, чтобы я еще и переспала с ними ради этого?» Нарочито провожу пальцем по обнаженной ключице. Нейт вздрагивает, его брови нахмурены, словно тучи на грозовом небе. «Уверен, ты справишься и без крайних мер». Голос его спокоен, но я вижу, что мои слова задели его. В этот момент мне становится ясно, почему он выбрал именно меня. Он помнит, как в Европе я пробралась в охраняемое помещение ради информации. На меня находит облегчение и чувство безопасности от того, что Нейт не рассматривает меня как девушку, и нас не связывает никакой подтекст, кроме рабочих отношений. Все, что я додумывала сама, не более чем плод моего воображения. Остается надеяться, что это не очередная его игра. Я снова в сердце золотистого Дубай-молла, где пылающее солнце пробивается сквозь гигантские стеклянные окна, рассыпая свет на все вокруг. В этом месте, где время будто замирает, мраморные полы отражают мягкое свечение, а люди мельтешат, двигаясь по стерильно чистым дорожкам. Воздух наполнен духом роскоши и безудержного потребительства. Вокруг меня плакаты с моделями, одетыми в наряды, стоимостью с мою полугодовую зарплату. Золотые украшения ярко сверкают в витринах бутиков, а ароматы дорогих духов наполняют пространство, создавая ощущение праздника. Аккуратно уложенные ряды дизайнерских сумок кажутся каким-то слишком идеальным миром, в котором я оказалась случайно. Чувство беспомощности окутывает меня с головой, и я понимаю, что этот мир не мое место. Шопинг для меня довольно скучное и утомительное занятие, поэтому я попросила свою подругу Николь составить мне компанию. Она как раз сейчас живет здесь, в Дубае. В моей жизни нет встреч квартета подружек, как в известном сериале «Секс в большом городе». Мои подруги раскиданы по свету, кто где. Возможно, поэтому я так мечтаю о подобном образе жизни, потому что стремлюсь за своим окружением. Николь безумно обрадовалась тому, что я прилетаю, и мы скоро увидимся. Но до этого дня каждый был занят своими делами, и вот, наконец-то, появился повод встретиться. Мы познакомились с ней много лет назад на нашей первой работе. Тогда все коллеги нас путали и частенько ко мне обращались по ее имени, а к ней по моему. Мы действительно чем-то похожи. У нее, как и у меня, каштановые волнистые волосы и карие глаза. Незнакомые люди часто называли нас сестрами, хоть между нами и нет никакого кровного родства. Собственно, на одинаковом цвете волос и глаз наше сходство заканчивалось, так как у нас совершенно разный тип фигуры. Николь природа наградила шикарным бюстом 5-го размера, чем я похвастаться не могла. Но я вполне довольна своей двойкой, ведь я всегда стремилась к тому, чтобы быть худой. Глаза подруги сверкают в предвкушении нашего дня. Мы обе в легких летних платьях. Николь выбрала ярко-голубое, украшенное цветочным принтом, которое великолепно контрастирует с ее бронзовой кожей, а я — белое, лаконичное, подчеркивающее мою бледность. «Честно говоря, я удивилась, что ты предложила сходить вместе на шопинг», — говорит подруга. Ее голос полон теплоты и удивления. Она прищуривается от яркого света, когда мы выходим из тени в солнечный свет. «В Нью-Йорке тебя не уговорить было на подобное». Вздыхаю и отвечаю с улыбкой. «Да, меня, можно сказать, заставили», вспоминая причины, побудившие меня на это. Интерес сверкает в глазах Николь, когда она спрашивает. «Интересно, кто?» «Джаред? Ты с ним прилетела?» Сердце сжимается при упоминании его имени, и я отвожу взгляд в сторону, на мерцающие витрины. «Нет, мы с ним расстались». Стараясь не показать грусть в голосе, отвечаю я. Она не в курсе, потому что мы с ней довольно редко общались из-за разных часовых поясов и образов жизни. «Наконец-то!» — восклицает Николь с облегчением, и я вижу, как ее лицо озаряется улыбкой. Она всегда не одобряла мои отношения с Джаредом. «Я давно тебе говорила, бросай его!» Мои брови сжимаются в недовольной гримасе. «Ник, прекрати. Я вообще-то еще переживаю. Осуждающе смотрю на нее. Могла бы проявить хоть немного сочувствия». Она вздыхает, но в ее глазах я вижу искреннее недоумение. «Было бы из-за чего переживать. Радуйся, что это закончилось», — говорит подруга. Ее слова звучат утешающе, но в то же время решительно. Насколько я помню, он был холодным, закрытым жмотом. Я чувствую, как защитная волна поднимается во мне. «Джаред не был жмотом. Он сделал для меня больше, чем кто-либо на этом свете», — отвечаю я, не в силах скрыть обиду в голосе. В глубине души я знаю, что Николь желает мне лишь добра, но все же ее слова кажутся слишком резкими. «Хм», — хмыкает подруга, и на ее лице мелькает легкая усмешка. «А я почему-то запомнила его как того, кто каждую копейку считал». Я не удивлена тому, что она запомнила именно эту информацию, потому что по своей сути Николь являлась той, кого обычно называют охотницей за золотом. Она не эскортница, но мужчин предпочитает только с внушительным кошельком. Она получает от них машины, квартиры, в общем, берет по максимуму от мужчин. Собственно, поэтому она и живет роскошной жизнью в Дубае. Но в чем-то она права. Джаред действительно очень бережливо относился к деньгам, хотя по своему финансовому состоянию не уступает своему другу. Присутствие подруги наполняет меня уверенностью. Она так легко двигается среди этого великолепия, будто родилась здесь. На ее лице играет улыбка, когда она замечает мое замешательство и легко берет меня под руку. «Давай найдем тебе что-нибудь особенное», — говорит она, и я не могу сопротивляться. Войдя в первый бутик, меня встречает нежный аромат, который тут же ассоциируется у меня с роскошью и изысканностью. Интерьер выполнен в сдержанных тонах, где каждая деталь подчеркивает статус бренда. Под мягким светом ламп расставлены сумочки, а мягкий ковролин под моими ногами кажется облаком. К нам незамедлительно подходит консультант. Ее внешность безупречна, и она сияет профессионализмом. «Как я могу вам помочь?» — спрашивает она с дружелюбной улыбкой. Мое волнение постепенно утихает под ее внимательным взглядом. «Мы ищем что-то для пляжной вечеринки», — произношу я, пытаясь скрыть волнение в голосе. Словно читая мои мысли, она кивает и направляется к ряду вешалок с легкими летними нарядами. Каждое движение ее рук, каждый выбранный ею наряд кажется продуманным и изысканным. Николь, стоя рядом, подбадривает меня взглядом, и я чувствую, как моя неуверенность постепенно уступает место любопытству и волнению от предстоящего выбора. «Так какими судьбами тебя занесло в Дубай? И кто тебя заставил идти на шопинг?» Николь прерывает мои размышления, пока я аккуратно застегиваю на спине изысканное платье. Я встречаю ее любопытный взгляд в зеркале примерочной, выдыхая. «Сложно объяснить». Мои слова сопровождаются легкой улыбкой, ведь моя история кажется слишком невероятной даже для меня самой. Мне предложили работать над проектом здесь. Перелет и жилье оплатили. Продолжаю, пока натягиваю платье, оценивая его посадку на моей фигуре. «Так ты опять в командировке?» «Понятно. Я думала, ты отдыхать прилетела. И где тебя поселили?» Николь перекладывает вес с одной руки на другую, ее интерес к моей истории только возрастает. «Атлантис Сэ Ройл». Отвечаю ей и поворачиваюсь, чтобы увидеть ее реакцию. Ее глаза расширяются, а челюсть чуть отвисает от удивления. «Ого!» – произносит она медленно, словно пытаясь охватить масштаб моего приключения. «Это в каких проектах предлагают такие роскошные апартаменты? Пригласишь к себе?» «Я живу там не одна». Мои слова сопровождаются неловкой улыбкой, ведь мое сожительство добавляет истории еще больше странности. «О, это уже интересно! А с кем? Так твой проект — это новый состоятельный мужчина? Так бы сразу и сказала, что увиливаешь. Кто-кто, а я-то тебя точно пойму». Николь переходит на игривый тон, ее глаза сверкают озорством. «Нет, все не так. Я же говорю, что это сложно объяснить. Пытаюсь я сгладить ситуацию, но ее интерес только растет. Меня сюда пригласил друг Джареда. Признаюсь, наконец, и ее глаза широко раскрываются от нового удивления». «Ты меня удивляешь все больше». Ее голос звучит теплее и веселее, а глаза играют от волнения. Ее улыбка становится еще шире, когда она продолжает: «Так это он отправил тебя на шопинг?» Сердце у меня замирает на мгновение. «Как ей все рассказать, не выдавая своих истинных чувств?» — думаю я. «Да, и карту дал. Но между нами ничего нет», — спешу я добавить, предугадывая ее следующий вопрос. Мои слова звучат немного оборонительно, а в глазах, вероятно, читается неуверенность. «Что-то ты мне не договариваешь». Ника нахмуривает брови, взгляд ее острый и проницательный. «Правда? Он меня не интересует. У нас чисто рабочие отношения». Пытаясь убедить ее, но мой голос дрогнул, выдавая волнение. «Может, тогда познакомишь меня с ним? Покажи его фото», — просит подруга, и ее голос звучит с игривым любопытством. Я достаю телефон, и пальцы мои невольно дрожат, когда я открываю мессенджер и нахожу фотографию Нейта. Подаю телефон подруге, и она оценивающе рассматривает его, прищуриваясь. «Вау, уже интересно. Как думаешь, я в его вкусе?» Ее голос полон надежды. Я забираю телефон, и взгляд мой невольно задерживается на фотографии Нейта. В этот момент он кажется мне особенно привлекательным, что заставляет мое сердце биться чаще. «Мы обе не в его вкусе, Ник». Начинаю я, пытаясь убедить как ее, так и себя. Его интересуют тощие, высокие модели, да еще и блондинки. Мы в пролете. Николь смотрит на меня с несогласием. Ее брови слегка приподняты, а в глазах играет задорный свет. Она вздыхает, словно знает что-то, чего не знаю я. «Что-то я сомневаюсь», — говорит она, качая головой и улыбаясь мне. Ее голос наполнен уверенностью, которая заставляет меня задуматься. «Судя по тому, что он привез тебя сюда, поселил с собой в роскошном отеле и еще отправил на шопинг со своей карточкой, он явно тебя хочет». Сердце замирает, а голова начинает кружиться. Взгляд Николь такой пронзительный, как будто она видит меня насквозь, видит все мои сомнения и страхи. В этот момент мне становится ясно, что отрицать свои чувства к Нейту становится все сложнее, но признаться в этом вслух я пока не готова. «Нет, это не так». Протестую я, отводя взгляд и пытаясь скрыть волнение. «Он нанял меня работать, я нужна ему по своим причинам». «Каким причинам?» Николь поднимает одну бровь, ее голос звучит насмешливо. «Не смеши меня. Ни один мужик не будет тратиться на девушку, в которой он не заинтересован». Я чувствую, как мои щеки пылают. Слова подруги звучат в моей голове, как громкий звон. «Ну, он заинтересован только в другом плане, чисто в рабочем». Моя попытка обосновать его действия звучит слабо даже для моих ушей. Он не открывает мне пока все карты, но тут нет любовного интереса. Чем больше я отпираюсь, тем больше понимаю, что слова Николь кажутся правдой, но я не хочу допускать мысли об этом. Все во мне сопротивляется этой идее, боится ее. Я пытаюсь убедить себя, что это всего лишь недоразумение, но в глубине души чувствую, что это может быть чем-то большим. Скользящими движениями натягиваю на себя очередное платье. Оно словно создано для меня, облегая каждый изгиб моего тела, акцентируя внимание на тонкой талии и невинно оголяя плечи. Я осторожно поворачиваюсь к зеркалу, чтобы оценить вид сзади, и в этот момент мое внимание привлекает отражение молодого человека в зеркале. Он, кажется, вышел прямиком со страниц глянцевого журнала. Высокий, с впечатляющими мышцами и изящными чертами лица. И он неподдельно заинтересован в моем образе. Внезапно его взгляд пересекается с моим в зеркале, и сердце пропускает удар. В этот момент девушка-консультант с дружелюбным лицом прерывает мой ступор. «Это платье идеально подходит вам». Ее слова звучат искренне, и я чувствую, как моя растерянность улетучивается. Я чуть заметно краснею, отводя взгляд от зеркала, и отвечаю, пытаясь скрыть волнение в голосе. «Да, я действительно чувствую себя в нем прекрасно». В просторные примерочные с высокими потолками и мягким светом, исходящим от элегантных светильников, мы продолжаем поиск идеального платья. Вокруг нас великолепие тканей и дизайнерских изделий, создающих ощущение эксклюзивности. Ценник на платье, как и полагается в таких местах, не выставлен на всеобщее обозрение, что только добавляет атмосфере загадочности. «Сколько это будет стоить?» – неуверенно спрашиваю я, ощущая, как мой голос дрожит от предвкушения ответа. 12 000 дирхам, отвечает консультантка с улыбкой, словно это самая обычная цифра в мире. Я быстро перевожу сумму в доллары в уме, и мое волнение только нарастает. Сколько? Мысль о том, что я собираюсь потратить столько денег на одну вещь, заставляет меня почувствовать себя не в своей тарелке. В этот момент Николь замечает мое замешательство и подходит ко мне с любопытством. «Что ты делаешь?» – спрашивает она, замечая, как я достаю телефон, намереваясь написать Вебстеру. «Надо спросить у Нейта, сколько денег на карте, вдруг не хватит?» – объясняю я, чувствуя, как мои пальцы нервно теребят экран телефона. «Ты что, с ума сошла? Если мужчина дал карту, трать без сомнений. Не хватит, добавит еще. Это уже его проблема, а не твоя». Веселым тоном учит меня Ника, вырывая у меня из рук телефон. «Я так не могу!» Мои слова едва слышны, настолько я сильно переживаю. «Тебе что сказали? Купить вещи к вечеринке? Вот и делай, что тебе сказал твой босс!» В голосе Николь теперь слышится игривость и поддержка. Я понимаю, что даже в самых невероятных ситуациях, как эта, настоящая поддержка и понимание подруги – это то, что мне сейчас нужно. Я смотрю на нее, пытаясь найти в себе силы принять ее совет, и вновь взгляд мой скользит к зеркалу. В отражении я вижу не только себя, облаченную в прекрасное платье, но и заинтересованный взгляд того невероятно привлекательного парня модельной внешности. Он подходит к нам, и уголки его губ игриво поднимаются вверх. У меня невольно учащается дыхание. «Извините, хотела сказать, вы великолепно выглядите». Его голос мягок, а взгляд пронзителен, как будто он стреляет ими прямо в мое сердце. «Это платье определенно вам идет». «Спасибо». Еле слышно выдавливаю я, чувствуя, как мои щеки нагреваются от смущения. Глазами случайно скольжу в сторону, стараясь избежать его пронзительного взгляда. «Могу я познакомиться с тобой?» Его интерес кажется искренним. Он облизывает губы, и его брови немного сдвинулись вместе, добавляя его образу задумчивости. Со мной и раньше довольно часто пытались знакомиться подобным образом, но такие смазливые красавчики, как он, никогда. «На самом деле я занята, у меня есть парень». Выдавливаю я из себя, стараясь звучать уверенно, но моя подруга Ника, стоящая за его спиной, крутит пальцем у виска, сигнализируя о моей глупости. «Очень жаль». Его улыбка слегка меркнет, и он кажется немного сбитым с толку, но все же добавляет: «Твоему парню очень повезло». Ослепительная улыбка снова появляется на его губах. Он разворачивается и уходит, оставляя за собой шлейф легкого аромата мужского парфюма. «Ты что, с ума сошла? Какой у тебя парень? Нет у тебя никакого парня!» Ника смотрит на меня с недоумением, когда незнакомец уже скрылся из виду. «Не знаю, я просто... не могу так». Мой голос дрожит, и я опускаю взгляд на изящные складки платья. Я еще не отошла от расставания с Джаредом. «С таким жеребцом быстро бы отошла, уверяю». Подруга вздыхает, ее глаза сверкают каким-то озорным светом. «Ну и что бы я ему сказала? Что живу с другим парнем, но он мне не парень, и что я покупаю себе вещи на его карточку?» Мои слова звучат еще более нелепо, когда я их произношу вслух. «Вот видишь, ты сама понимаешь, как это абсурдно выглядит». Ника поднимает одну бровь, ее взгляд полон сарказма. «Да и Нейту это бы, наверное, не понравилось. Он ждет от меня помощи, а я буду на свидание с другим парнем ходить. Нет, не хочу все усложнять. Качаю головой, будто пытаюсь отмахнуться от этого недоразумения». «Вот здесь ты не права. Может, увидел бы конкурента, так сразу бы прекратил пудрить тебе мозги и признался, что хочет тебя». Ника уверенно кивает, словно знает об этих вещах все. Шагаю по коридору отеля, ноги утопают в мягком ковре, а мысли бешено крутятся в голове. Сумки с покупками болтаются в руках, но их вес кажется незначительным по сравнению с тяжестью в сердце. Вроде бы еще минуту назад я была полна энтузиазма, но сейчас, когда я открываю дверь в номер и вижу Нейта, все эмоции улетучиваются. Смотрю на него, и в глазах моих мелькают воспоминания прошлой ночи. Мой пульс учащается, и на щеках появляется легкий румянец. Пытаюсь скрыть волнение, но сердце колотится так, что его слышно сквозь молчание. Нейт сидит за столом, ест хлопья с соком, и его взгляд случайно встречается с моим. Замечаю, как он немного напрягается. Видимо, он почувствовал, что я не в духе. Делаю глубокий вздох, пытаясь найти в себе силы держаться за решение игнорировать ситуацию. «Как прошел шопинг?» – интересуется Нейт. «А как прошла вчерашняя ночь?» Неожиданно для самой себя задаю вопрос в ответ, стараясь звучать невозмутимо. Его глаза слегка расширяются, а рука, поднимающая ложку, ненадолго останавливается в воздухе. Я вижу, как он глотает, пытаясь что-то скрыть за маской равнодушия. «Не хотел тебе говорить». Он сделал небольшую паузу, и я чувствую, как напряжение в воздухе становится плотнее. Вчера я виделся с Джаредом. Эти слова заставляют меня замереть. Мои руки, держащие сумки, невольно разжимаются и роняют пакеты на пол. Джаред. Его имя отзывается в моей душе болью. Что? Он прилетел в Дубай? Удивление заставляет меня забыть о своем обещании себе быть равнодушной. Нейт кивает, и я вижу в его глазах смесь сожаления и беспокойства. Да, и он у меня спрашивал о тебе. Как думаешь, почему? Его тон подстрекающий, словно он пытается вызвать меня на провокацию. Мой внутренний мир замирает. Спрашивал обо мне? Эхом отзывается в моей голове. Стараюсь сохранять самообладание, но мои глаза расширяются от удивления и недоумения. «Спрашивал обо мне?» — восклицаю я, с трудом скрывая волнение в голосе. Наблюдаю за Нейтом, пытаясь прочитать его мысли, пока мой мозг пытается собрать в кучу все кусочки этой неожиданной головоломки. Так странно, вообще не похоже на Джареда. Чтобы он интересовался бывшей спустя 2 месяца расставания? По моим предположениям, он уже месяц, а возможно даже 1.5 месяца, состоит в новых отношениях. Так он обычно поступает. Он ведь не умеет быть один и сразу после расставания ищет себе новую партнершу. Я не интересовалась и не следила за ним в соцсетях. Я просто была уверена, что именно так он и сделал, так как знаю его, и именно так он поступил во время предыдущего нашего разрыва. Мне тогда было очень тяжело смириться, что мне так быстро нашли замену, но сейчас я бы уже не удивилась такому поведению. Но и уж точно я не думала, что он будет интересоваться мной после расставания. Неужели? Неужели он все еще думает обо мне? Вихрь мыслей кружит в моей голове. Я присаживаюсь на край дивана, чувствую, как мои руки слегка дрожат. Стоп. Останавливаю я свою бурю эмоций, пытаясь найти логику в происходящем. Почему он спрашивал обо мне именно у Нейта? У его друга, с которым я сейчас живу. Очень странно. Неужели он что-то знает? Мои брови сжались в недоумении, глаза невольно ищут опоры во взгляде хакера. Он, облокотившись о кухонный стол, смотрит на меня с легкой усмешкой. «А я тебе говорил о фотках из Дубая. Похоже, он до сих пор следит за тобой в соцсетях?» Его голос звучит поучительно. По спине пробегает дрожь. «Джаред еще скучает по мне?» Сердце подскакивает к горлу, затем опускается обратно с тяжелой печалью. Вспоминаю, как мне было больно отпускать его, хотя он всегда казался таким холодным. Я помню, как я надеялась, что однажды он откроется мне, покажет свои истинные чувства. Но это так и не случилось. «И что ты ему сказал?» Мои глаза впиваются в Нейта, ищут в его лице ответы. Я чувствую себя как на краю пропасти, готовая как к полету, так и к падению, и то, что он скажет сейчас, может стать толчком в любую сторону. Мое сердце трепещет между прошлым и будущим, между желанием вновь почувствовать его любовь и страхом перед возможностью вновь оказаться в его холодных объятиях. Мои мысли обрываются, когда я вижу, как Нейт, касаясь своих губ, замешкался. Я уже представила, что он сказал, что мы спим вместе, а Джаред все неправильно понимает и считает меня шлюхой. Даже после расставания я не хотела, чтобы он обо мне плохо думал. Чувство вины, похожее на камень, тянет меня вниз, когда я представила, что Джаред может думать. Она переключилась на моего друга. «Ничего». Нейт наконец выдавливает из себя, и я замечаю, как его глаза уклоняются от моего взгляда. «Не хочу вмешиваться в ваши отношения. Мы с тобой просто работаем. И если бы я сказал, что ты живешь у меня в номере, он бы все неправильно понял». Его голос звучит уверенно, но в его глазах появляется тень стыда. Конечно, а что тут еще можно было понять? Я борюсь с желанием броситься ему в объятия, благодаря за то, что он сохранил мою честь. Такое облегчение пришло от его ответа, что я едва сдерживаюсь. Я даже не могла надеяться на такое понимание и тактичность с его стороны. «Спасибо», — выдыхаю я, глубоко вздыхая и ощущая, как напряжение покидает мое тело. Но я сдерживаю свой порыв обнять его, вместо этого складываю руки перед собой, словно защищаясь от своих же эмоций. Нейт поднимает взгляд, его брови сходятся, и он смотрит на меня с недоумением, будто не понимает, почему мне так важен его ответ. Но в его глазах я вижу заботу и поддержку, и это все, что мне нужно в этот момент.